В мире нет лучшего горнила, чем мудрость. Кто совершенен в йоге, тот в свое время находит ее в высшем «Я». Исполненный веры обретает мудрость, обретает ее также и владеющий чувствами своими, достигнув же мудрости, он быстро достигает неизреченного мира. Но невежественный, лишенный веры, в себе сомневающийся, идет к уничтожению. Для сомневающегося нет ни этого, ни иного мира, ни счастья. Бхагавад-гита, глава 4. Из этих поучений аватара Шри Кришны видим, как многообразны могут быть жертвы человека высшего сознания. В жертву может быть обращено решительно все, от всех своих чувств до всех своих действий. Необходимо лишь сознательное отношение к идее жертвы и благоговейное отношение к акту жертвы. В выборе своего жертвоприношения человек высшего сознания не ограничен ничем, но какого бы вида жертвы человек ни приносил высшему началу, они нужны нам, но не Господу. В этом весь смысл всякой жертвы. Если жертва в высшем значении этого слова есть самопожертвование или отдавание себя на служение во имя эволюции общего блага, то долг, как низший аспект жертвы, есть взятие на себя обязанности по отношению к чему-нибудь или кому-нибудь. Но обязанности человека бесконечно разнообразны, так же, как бесконечно разнообразна человеческая деятельность, которая находится в прямом соответствии с общим развитием человека, с его положением, состоянием, верованием, эпохой, расой, национальностью, возрастом, климатом, место жительства и так далее. Поэтому формулировать точно, что такое долг, ввиду отвлеченности этого понятия, невозможно. Долг одного не может быть долгом другого. То, что для одного долг, то для другого может быть нарушением долга. Долг ветеринара, который лечит животное, и долг мясника, который убивает тоже животное, диаметрально противоположны. Между тем и один, и другой делают то дело, на которое они поставлены. Долг торговца, который имеет своим девизом «не обманешь, не продашь», будет нарушением долга честного торговца, который считает своей обязанностью быть к покупателю добросовестным. Так как всякий долг выражается в том или ином действии, а всякое действие может быть хорошо или дурно, то всякое хорошее действие, которое полезно другому, которое возвышает и облагораживает человека, и приближает его к высшему началу, будет нашим долгом. И наоборот, всякое действие, которое вредно, которое унижает человека и отдаляет его от Бога, будет нарушением долга. В общем, идея долга прекрасно выражена в изречении Христа: «Не делай другому того, чего себе не желаешь». От Матфея, глава 7, стих 12. Так как мы находимся под действием закона причин и следствий, то то или иное положение, в которое в течение жизни мы бываем поставлены, есть следствие причин, созданных нами в предыдущих жизнях, которые, в свою очередь, есть результат интеллектуального и морального развития человека. Закон кармы неизменно ставит человека на ту ступень лестницы развития, до которой человек своими усилиями добрался, на то место в общей жизни человечества, какое человек по своим способностям может занимать, в такое положение и в такие условия, которые будут наиболее полезны и для человека, и для того дела, на которое он поставлен. Таким образом, то, что мы называем долгом, не есть нечто неизменное, вечное, но это понятие меняющееся и растущее. Долг человека, находящегося на низкой ступени развития, часто бывает нарушением долга человека высшего развития, но на всех ступенях его развития постоянным и неизменным остается принцип долга. Долг каждого человека находится в прямом соответствии с той ступенью, которую каждый человек занимает на общей лестнице человеческого развития, и понятие его долга прогрессирует вместе с развитием человека. Поэтому долг людей, находящихся на одной и той же ступени развития, будет более или менее одинаков, но не вполне, ибо и здесь должны быть приняты во внимание и окружающие нас условия, и способности человека, и его состояние, и много других условий. Но есть долг обязательный для всех людей, который состоит в исполнении данных человечеству великими учителями великих заповедей и заветов, определяющих обязанности человека к человеку и человека к Богу.